Она это делает в радость, я это знаю. Есть одно зелье, которое превращает муки в радость — любовь. Вот полюбит человек, и все ему в охоту, и труд ему не труд, и тяжесть не в тяжесть, все наполовину легче. Ты это видишь, дьявол толстый. Бардин сидел безмолвно. Нет, это посерьезнее спора с Мироном. Бардин будто растворился в ночи. Звездное пшено вдруг тронулось с места, потекло неяркой рекой, и контуры деревьев и крыш незримо поднялись и сомкнулись с небом, и голоса, что были так четки, вдруг размылись и плеснулись неизменным гулом, как в далекой юности, когда вдруг долго смотришь на небо, и оно, опрокинувшись, становится землей. Ты это видишь, Егор? Видишь? Ну что приумолк? Небось, трудно, брат. Сразу и не скажешь, а? Бардин вздохнул. Вот ведь задачку задал человек. Не скажешь, произнес Бардин, и точно камень свалил с горба. Бардин свез Мирона на аэродром, его самолет улетал в полночь. Бывают же дни такие. Не день, год превеликий, все вместил. Да, сегодня ли утром Бардин был у Рузвельта? Вот так день. Мирон улетал на западное побережье поближе к авиазаводам. У него было много работы, он уже знал, что отныне самолеты и истребители будут идти в Россию летом через Аляску и не терял надежды первую их партию снарядить еще в июне-июле. Мирон улетел, а у Егора Ивановича наступила пора раздумий нелегких. Не шел из головы разговор с братом. Немало было сказано в течение тех 4 часов, которые они просидели на веранде дома, окруженные парной вашингтонской тьмой. Сказано важного не было видно, что вытолкнуло из сознания все прочее, вытолкнуло властно. Ольга. В том, как Мирон заговорил об Ольге, была обида за нее и, быть может, за себя, за любовь свою. Она была светлой и храброй, эта любовь. Может быть, поэтому Мирон, испокон веков, считавший брата балованием судьбы, полагал, что и здесь ему счастье привалило незаслуженно. Был не столько рад за брата и, пожалуй, за Ольгу, сколько обижен за себя. А как он, Егор, хотел вспомнить ее и слышал голос ее посреди ветренного Шадринского пустыря, голос одинокой, незащищенно горестный. «Люблю тебя, черт, и не могу ничего с собой сделать». «Сколько помню себя! Всегда любила!» И было в этих словах что-то от женской муки, которая тем сильнее, чем обнаженнее и горше одиночество. С тех пор прошло 3 месяца, а в Бардине жили эти слова. Они казались радостно озорными, а поэтому живыми, поджигающими кровь. Да, они могли среди ночи разбудить Бардина, взломав тьму. Бардин прочь гнал мысли об Ольге, пытался гнать. Но, конечно же, это была не столько любовь, сколько тоскливое беспамятство мужика, изголодавшегося по женщине. А может быть, это любовь и у Бардина, тот первый ее проблеск, который, как слабый солнечный блик, не очень заметен? Бардин стыдился своего чувства. Сколько помнит Ольгу Бардин, она была для него старшей подружкой дочери. Как было условлено, переговоры по главному вопросу начались с 30 мая в 10 часов утра. При этом состав участников был ограничен всемерно. За столом переговоров расположилось 7 человек. Советскую делегацию возглавлял Молотов, американскую — Рузвельт и Гопкинс. Чтобы разговор не уходил от сути, Рузвельт просил согласия русских пригласить военных советников генерала Маршалла и адмирала Кинга. «Какие новости на Тихом океане?» — спросил президент, обращаясь к адмиралу Кингу. Он это сделал чуть демонстративно, с намерением показать русским союзникам, что у него нет от них секретов. Первый узел разговора был завязан, но завязан неплохо, и президент на правах председательствующего счел возможным сказать несколько слов по существу того, что сегодня предстояло обсудить. Он сказал, обращаясь к маршалу и Кингу, что Молотов только что прибыл из Лондона, где он обсуждал проблему вторжения. Президент начал рассказ с Азов. Точно хотел этим показать русским, что он еще не говорил с военными о миссии Молотова и готов это сделать в присутствии русских, ничего не утаивая. Впрочем, Молотов может дополнить президента, как он сочтет это необходимым. Он сказал...